Я удивленно посмотрела на Хайрулла Хадея. Лицо его светилось радостной улыбкой. «Видишь, я знал, как тебе угодить. Превратим наше имение Аладжакая в сиротский дом на 40 детей. Мы соберем туда сирот из окрестных деревень. Я буду доктором, а ты учительницей и матерью». Эти строки пишутся у окна, в комнате, где я лежала в период своего выздоровления. В саду листопад, ветки деревьев наполовину оголены, порывы ветра заносят сухие листья в окно, они ложатся на пожелтевшие страницы моей тетради. Ласка в тусклых голубых глазах моего старого друга, сострадание, чистая, бескорыстная и отеческая любовь согревали мое сердце. Это был последний зеленый лист на облетевшем дереве. Но и он увял в тот день, когда мне пришлось смотреть на старого доктора, как на жениха. Что делать? Такова жизнь. И я должна покориться. Вот и последняя страница моего дневника. Он исписан крошечными закорючками, похожими на след муравьиных лапок. Вместе с моими мытарствами кончается и тетрадь. Какое грустное совпадение! Ни за что не стану заводить новый дневник, никогда не стану описывать новую жизнь. Мне уже не о чем рассказывать. Завтра я стану женой Хайрулла Хадея, и у меня не будет ни права, ни смелости говорить о другой жизни. Что общего у женщины, которая послезавтра утром проснется в комнате старого доктора с челокушу, вся жизнь которой простенькая песенка да несколько слезинок? Сегодня челокушу навсегда умрет под осенними листьями, что легли на страницы дневника, омытые ее слезами. К чему скрывать правду в последний час разлуки? Этот дневник, который ты никогда не прочтешь, я вела для тебя, Кямран. Да, все, что я говорила здесь, все, что писала, это только для тебя, Кямран. Сегодня, наконец, пора сознаться, я совершила непоправимую ошибку. Да, несмотря ни на что, я была любима. Я могла бы быть счастлива с тобой и, конечно, знала об этом. Этого мне показалось мало. Я захотела быть очень-очень-очень любимой. Даже если не так, как люблю сама, такое невозможно, то хотя бы почти так. Имела ли я право на такую любовь? Не думаю, Кямран. Я маленькая невежественная девчонка, ведь ты любишь по-своему. По-своему и влюбляешь в себя, не так ли, Кямран? А я не понимала этого. Кто знает, какой обаятельной женщиной была твой желтый цветок? Говорю это не для того, чтобы упрекнуть тебя, Кямран. Верь мне, если она сделала тебя счастливым, я готова помириться с ней в мыслях своих. Кто знает, какие прекрасные слова говорила она тебе, какие прекрасные письма она умела писать. А я? Возможно, я стала бы хорошей матерью твоих детей, наших детей, но только и всего. Кямран, о том, что я люблю тебя, я узнала после того, как мы расстались. Дело не в том, что я познала жизнь или любила других, нет. Я поняла это, так как продолжала любить твой образ в своем сердце. Долгими ночами в Зейнилер, когда ветер до самого утра стонал и плакал над темным кладбищем, а в бескрайней степи, где звенят тоненькие грустные колокольчики крестьянских подвод, и на тропинке ивовой рощи, полной теплого душистого запаха лоха, улетал этот ветер, я всегда чувствовала тебя рядом, всегда жила в твоих объятиях. Бедный старик, женой которого я стану, считает меня безгрешной девочкой, белой лилией. Как он ошибается! Любовь к тебе иссушила, вымучила мою душу и тело. Только сегодня мы с тобой расстанемся, Кямран. Да, только сегодня я становлюсь вдовой. Несмотря на все, что случилось, ты все-таки всегда был немножко моим, а я всем сердцем была твоя. Конец дневника, Фериде. Часть пятая. Глава первая. Клянусь Аллахом, Кямран, быть твоим спутником — просто пытка. За 2 часа я задал, наверное, 100 вопросов, а кроме «да» и «нет» иных ответов не получил. Опомнись, сынок. Коляска тряслась по избитой дороге, вечерело, дул ветер, Кямран сидел в углу, подняв воротник пальто, и задумчиво глядел на мраморное море. Наконец он оторвал взгляд от водной глади, улыбнулся и сказал: «Мне кажется, дядя, дать за 2 часа 200 ответов на 200 вопросов не так мало, даже если только говорить «да» и «нет». «Хорошо, сынок, но ведь ты отвечал, не думая, механически. Что и говорить, дядюшка, у вас на курорте чудесный метод лечения больных. Кажется, вы специально задались целью утомить меня, заставляя думать. Ах, бессовестный, на тебя не угодишь. Да, я действительно хочу заставить тебя думать, но цель моя — не утомить тебя, а помешать тебе думать о другом. Впрочем, я уже потерял надежду, тебя невозможно расшевелить. Вот 3 дня назад мы ездили на деревенскую свадьбу, сколько впечатлений, сколько разных людей. Мы слушали давул, большой барабан, зурну, смотрели, как пляшут парни, как борются пехлеваны. Мне было весело, а тебе нет. Не отрицай, у меня есть глаза, я все вижу. Как вам объяснить, дядя? Видно, я устроен иначе. Да нет, сынок. Ты просто не следишь за собой. Хоть брал бы с меня пример. Мне вот скоро 60, а я с каждым днем все молодею. Да, как бы тетя Айше не узнала. Пусть знает, мне-то что. Я выглядел более пожилым, когда приехал сюда. Кямран улыбнулся. Последний раз я был в Текердаге 10 лет назад. До сих пор помню, был такой же августовский вечер. Азизбей хлопнул в ладоши. «Да, смотри, как быстро летят годы. Ведь твоему сынку уже скоро 4, а 5 лет назад ты был женихом Фериде. Эх, Кямран, Кямран, я и сейчас не могу понять, как ты мог быть таким безжалостным к ней. До сих пор болит сердце, стоит мне вспомнить волшебный голосок нашей Челкушу, ее милое личико, похожее на розу. Да, прошло 10 лет, а мое сердце все еще болит, когда я смотрю на сад за нашим домом. Даже умирая, я не прощу тебя, Кямран. Дядюшка, можно ли говорить такие вещи больному, которого вы сами же пригласили отдыхать? Ты прав, но ведь твое горе не имеет к моим словам никакого отношения. Ты женился на женщине, которую любил, но не смог даже года наслаждаться счастьем. Мюнневер заболела. 3 года ты был сиделкой у ее постели. Куда ее только ты не возил. На Принцевы острова, в Швейцарию. Однако от судьбы не уйдешь. Умерла она минувшей зимой. А ты не можешь оправиться после этой потери. Прямо как больной выглядишь. Только к Фериде это не имеет никакого отношения. Ты же любил другую. Кямран горько усмехнулся. Нет, дядя, никто мне не верит, и вы, конечно, не поверите, посчитаете за странность. Были в жизни у меня увлечения, даже серьезные, но, уверяю вас, никогда никого я не любил на свете больше, чем Фериде.